11 января, 29 декабря по церковному календарю. В этот день Святая Церковь совершает память 14 тысяч мучеников-младенцев. Память 14 тысяч мучеников-младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных. Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, в Иерусалим пришли из далекой восточной страны мудрецы-волхвы. Воссиявшая на небе звезда возвестила им о рождении царя Иудейского, спасителя мира, которому они пожелали поклониться. Звезда, воссиявшая им на востоке, шла перед ними и остановилась над местом, где был младенец. Поклонившись новорожденному царю, волхвы принесли ему свои дары — золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как истинному человеку, которому надлежало пройти через врата смерти. По повелению иудейского царя Ирода, волхвы должны были из Вифлеема возвратиться в Иерусалим и сказать ему, где находится младенец. Но, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, они иным путем отошли в свою страну. Обманутый волхвами, Ирод пришел в ярость и повелел убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет по времени, которое он выведал у волхвов. Исполняя этот жестокий приказ, воины врывались в дома жителей Вифлеема и его предместий, отнимали у матерей младенцев и предавали их смерти. 14 тысяч убиенных младенцев стали первыми мучениками за Христа. Плач несчастных женщин был так велик, что, казалось, его слышали в городе Раме. Неутолимый скорбь всех матерей описана святым евангелистом Матфеем в образе Рахили, супруги патриарха Иакова. «Глаз в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Безумный Ирод хотел убить преследуемого младенца в числе этих 14 тысяч невинных страдальцев, но святой Иосиф Обручник, получив через ангела во сне откровение бежать в Египет с Богом-младенцем и его матерью, в ту же ночь исполнил повеление Божие. Тогда гнев Ирода обрушился на всех окружающих. Он не позволил совершить достойное погребение скончавшегося старца Симеона Богоприимца, а также приказал умертвить первосвященника Захарию за то, что тот не указал, где скрывается его сын, святой Иоанн, предтечи Господень. Были убиты 70 членов Синедриона, первосвященники и книжники иудейские, от которых Ирод узнал, где должно по Писанию родиться Христу. За свои великие злодеяния Ирод не избежал наказания Божия. Тело его покрылось ранами, в которых кишели черви. Рядом с ним не было ни одного человека, который бы сочувствовал его страданиям. Но и на смертном одре Ирод продолжал умножать зло, приказал убить своих брата, сестру и ее мужа, наконец предал смерти свою жену Мариамну и 3 сыновей, видя во всех соперников своей власти. Память избиенных в Вифлееме младенцев церковь начала совершать во II веке. Преподобный Андрей Крицкий, умер в 712 году, память 4 июля, написал песнопение на день избиения младенцев.